Глава 6. «Командир семерых уделал! Один в поле воина!» «Подумал бы, что это фейк! Ты видел, как он двигался? А что это за доспех? Он так сиял! Новая руна?» «Меня больше интересует эта руна сна. Представляете, какие перспективы? Налетел, пшик, и все спят. А ты вяжешь и забираешь все ценности, без всякой крови. Простите, но как это возможно? Боевые имплантаты? Поддержка нейросети? И эти пауки? Они же появились из ниоткуда. Это какие-то наноустройства или голограммы?» «Это быть существа из руны. Они разные быть». «Поразительно. Эти руны, как вы их называете. Это ведь не технология в нашем понимании. Со стороны больше похоже на манипуляцию энергетическим состоянием материи. Как это работает? Квантовое программирование под псиуправлением?» «Оно выглядит как волшебство». «Это и есть волшебство, ёпта! Только здесь в единстве оно называется восхождение. Звездная кровь, дядя!» Я краем уха прислушивался к разговорам, доносящимся из десантного отсека, и с трудом улыбался. Голоса новичков были изумленными, тревожными, недоверчивыми, моих людей — наполненными сдержанной гордостью. Мое сольное выступление с народом теней, конечно же, впечатлило всех без исключения. Двое землян имели удовольствие наблюдать его собственными глазами, а для остальных все с начала до конца сохранили сенсоры Грифона. И то ли грохот, крякая, уже в который раз прокручивал это видео, не стесняясь комментировать. Больше всего десант был недоволен, что я забрал себе всю славу и не дал остальным размять косточки. Впрочем, всех, кроме него, подобный благополучный исход вполне устраивал. А кое-кто и подсчитывал уже, куда потратить репликационные баллы. Отсыпать за это задание должны были знатно. «Командир, 5 рунных взаимодействий параллельно», — негромко произнесла Фьюри. «Твоя синаптическая скорость аномальна даже для серебряного восходящего. Как это возможно?» «Рунный допинг», — ответил я, показывая ей разряженную черную пилюлю. «Но за все приходится платить. Уже начинается откат. Возьмешь управление на себя». На меня стремительно накатывала невероятная слабость. Обратной стороной аномального усиления был мощнейший отходняк. Сверхнапряжение организма не могло пройти даром. Я ощущал себя как мешок, который несколько часов пинало стадо тавров. Болело абсолютно все. Аскай тревожно подсчитывала количество микроповреждений. Если бы не амулет травинки, принявший на себя часть вреда, то пришлось бы совсем плохо. Тем не менее, я держался буквально на морально-волевых. Откровенно, хотелось просто сдохнуть, чтобы не мучиться. Облегчение приносило только мысль, что результат того стоил. Да, схватка с людьми теней наделала шума и еще наделает во Фригольде. Неплохая демонстрация лет доспеха в действии. Подарок Кейнора круче любого земного кидо. Оружие теневиков оказалось просто бессильно. Учитывая, что у нас в распоряжении есть еще 7 аналогичных комплектов, боевые возможности Фригольда значительно расширялись. Главное — правдоподобно объяснить их появление. Но сейчас меня больше волновало, как воспримет это моя команда. В их глазах я теперь не просто удачливый землянин, сумевший быстро заработать серебряный ранг. Я стал кем-то большим, тем, от чьей силы зависит их жизнь и безопасность. Тем, кем гордятся и кого приводят в пример. Это льстило и пугало одновременно. Что ж, значит, придется соответствовать. С новыми земными колонистами мы вдоволь наговорились во время обратного пути. Их было 4, поровну мужчин и женщин. 2 серых комбинезона, 1 синий специалист и, наконец, редкая добыча — золотой эксперт. Такие падали с Хельги не слишком часто и владели уникальными компетенциями, хотя некоторые, увы, не находили себе применения в суровых условиях единства. Наш подопечный оказался очень любопытной фигурой. Амадай Кассель, координатор секторального строительства на Мире Кольца. Очень серьезная должность. Эксперт в области терраформирования, геоархитектуры и проектирования адаптивных космических поселений. Приложил руку к созданию Эллун, объектов Звездного флота на Титане. И, как и я, имел секретный раздел в био. Немолодой, высокий, с седыми висками и внимательным оценивающим взглядом человека, привыкшего принимать решения. Он же, кстати, оказался наименее растерянным из всех новичков. Манера поведения сразу выдавала человека бывалого, с чувством собственного достоинства и внутренним стержнем. «Серьезный дядька, такой нам точно пригодится». Лора Сингх, коричневая афро в разорванном синем комбинезоне, она, наоборот, выглядела наиболее испуганной из всех, избивчиво благодарила за спасение. Имела специальность техника энергетических коммуникаций. Те самые незаметные люди, благодаря которым во Фригольде работали технологические цепочки, производственные цеха, вокс-сети и прочие маленькие радости, напоминающие о потерянной земле. Я уже предвидел, что ее с руками оторвет Вероника Максвелл. Квалифицированные специалисты такого рода невероятно ценились. Двое других колонистов, Кенджи Чен и Наоми Йо, обычные рабочие, оператор биофабрикатора и профессиональная VR-стриптизерша из Атлантиса, крупнейшего Айленд-Сити. Симпатичная девушка, конечно, однако я не совсем понимал, как она и вообще люди с подобными био попали в проект Космо. Нет, без сомнения, сфера развлечений очень важна, но почему? Как я это узнал? Хотя колонисты пребывали в состоянии криоамнезии и ничего не могли сообщить о себе за исключением имен с шевронов. Да очень просто. Вся информация кодировалась в универсальном идентификаторе всех землян, подкожные метки над правым глазом. Считывать ее могли только специальные приборы. Однако Скай справилась с этой задачей не хуже бионического сканера. Поэтому я знал о новичках гораздо больше, чем они сами. Но афишировать это, разумеется, не стоило. Надо сказать, я присматривался к ним, не без корыстного интереса. После ухода Трейва в нашем копье было вакантное место. Я не отказался бы от толкового новобранца, желательно с военным опытом, а еще лучше с навыками полевого меткома. Сейчас эту обязанность совмещал Янь, одновременно будучи нашим техником-дроноводом. Но, честно говоря, никто бы не отказался от еще одного специалиста. Травинка была прекрасным дополнением нашей группы, однако восходящая с ее навыками во Фригольде на вес золота. Да и не хотел я больше рисковать жизнью своей возлюбленной и нашего будущего ребенка. Так что, увы, пополнение грозило только группам Миноса и Вероники. Хотя, несомненно, мы спасли ценные кадры. И очень полезный груз. Ребята, конечно, заглянули в трофейные мегакрипторы. Наиболее ценилось оружие, но там его не оказалось. Зато нашлись два новых комплекта домусов, самосборных модулей для развертывания жилых куполов, агротехнический комплект, гидропонные теплицы из наностекла, плюс запас семян, автономный энергетический модуль, включающий системы генерации, накопления и распределения электричества, атмосферный конфигуратор, хитрая штука для локального изменения состава воздуха, создания защитных куполов и нейтрализации токсичных компонентов, малая репликаторная установка, пищевой синтезатор и, о боже мой, полноценный медицинский модуль, включающий диагностическую капсулу и кучу всего для медкома. Оборудование, инструменты, материалы. Фригольд остро нуждался во всем этом, особенно в энергии и медицине. А учитывая, что ко всем модулям прилагался базовый набор схем и первичный запас материалов, то мы везли домой настоящее сокровище. По всему выходило, что из содержимого такой грузовой капсулы запросто можно основать мини-поселение на полсотни колонистов и первое время обеспечить его всем необходимым. Наверняка интересными были и личные запасы в крипторах новичков, особенно схемы. Но лезть в них строго запрещалось. Это, по сути, их стартовый капитал и первый взнос в фонд колонии. Обратный путь оказался недолгим. Его большую часть я банально проспал. Фьюри, впервые управлявшая Грифоном на столь длинной дистанции, показала себя молодцом. Хотя ей дважды пришлось экстренно менять курс. Уходя из фронта странного циклона, шедшего со стороны темных областей, и избегая столкновения с группой небесных змеев, устроивших охоту на нашем маршруте. Тем не менее, мы прибыли, хоть и на 3 часа позже запланированного. Сдали груз и спасенных, а я еще и дежурный отчет о рейде. Винсент выглядел очень довольным результатами и добычей. Хотя обычно добиться похвалы от Рикса было сложно, он сказал: «Отличная работа, Сигурд. Ты поступил наилучшим образом. Показал теням, что с нами шутить не стоит, но обошелся без крови. И самое главное, Бурря, не потерял никого из своих». «Что с руной сна, Винс?» «Это очень ценный трофей», — прищурился Винсент. «Тени сами ее отдали, а значит, предъявить нам нечего. Думаю, они придут за ней». Только цену ты назначил слишком низкую. Такое серебро стоит куда больше десятка трелей. Ведь с его помощью можно легко выиграть любую схватку, Доннерветтер». «Не любую», — покачала головой. «Только против тех, кто не готов к такому удару. Кто ниже рангом или не прокачивает ментальное искусство. Но да, она представляет критическое преимущество. Однако я счел, что наши люди важнее». «Все верно, муж моей дочери», — прогудел Кассиди. «Все верно, говоришь. Только цену ты запросил малую. Но это хорошее начало. Пусть пройдет слух, что мы платим за пленников серебром. А с людьми теней я сам поторгуюсь, когда придут. Пока же пусть руна будет в нашем распоряжении. Оставь ее в скрижале реликвария. Это твоя награда». Кассиди расщедрился. Помимо пары дней отдыха, выдал мне 5 серебряных рун развития. Было понятно, с чего это вдруг. Минос начал перерабатывать звездный лед, и многие восходящие вскоре должны были заблестеть серебром. На очереди Сирена, Айс, Угрюмый, Фрост и даже Ассоль. Но сперва стоило усиливать тех, кто уже мог принести пользу Фригольду, ибо сильное серебро с хорошими рунами стоит десятка слабых восходящих. И я продемонстрировал это в землях теней. Одно развитие я подарил Травинке. Моя жена неотлучно находилась во Фригольде, и развивать восхождение ей было крайне сложно. Хотя она говорила, что рассчитывает получать какую-то часть крови и рун с плантации своих звездных трав. Тем не менее, это время наступило бы не очень скоро, а поднимать атрибуты нужно сейчас. Травинка не так давно преодолела бронзовый порог, но я настоял, чтобы эту руну она приберегла для открытия первой звезды серебра, потому что была уверенность, с деревом и бронзой у нас проблем в ближайшее время не будет. 3 руны я снова вложил в атрибуты ловкости, движения и координации, потому что для успешной синергии со Скай тело должно было отвечать определенным требованиям. Открывшиеся навыки — молниеносность, быстрый бег и кинестетическая память — стали полезным дополнением, особенно последний, позволяющий телу запоминать последовательности движений. Особенно ценен для боевых комбинаций и быстрого освоения новых техник. В сочетании со Скай он открывал потрясающие возможности. Нейросеть могла анализировать движения противников, а тело через этот навык адаптировалось для противодействия или перенимало чужой стиль. Очень перспективно. Однако все навыки, конечно, требовалось осваивать и постоянно применять. Без этого любой из них — лишь бесполезная строчка в атласе восхождения. Последнее развитие в энергию, ибо ее возможности выглядели невероятно вкусно и уже не раз выручали меня. Досталась мне энергетическая сигнатура. Не столько награда, сколько тонкая насмешка восхождения. Да, некая возможность воспринимать своеобразные следы. Остаточный образ рунных эффектов и сигнатур восходящих на месте происшествия даже спустя некоторое время после активации. Любопытно. Однако на уровне первой звезды навык был очень слабым и мог уловить совсем немного. Как сказал бы белый дьявол, незримый вытащил черный камень. Ну что ж, бывает. Пользуясь небольшой паузой и возвращенным рунным конструктором, я навел ревизию в своих запасах и использовал остатки измененной материи для изготовления символов и рун. Обломки реликтов послужили отличным материалом для символов предметов Кир Эзасте Сагг, Хризолит Вечности Изменений и Уменьшений. Главным сюрпризом стали серебряные фрагменты, взятые из тела Моркана, того самого чудовищного подручного Оноры, что я с таким трудом одолел в темных землях. Обломки черного сердечника Моркана. Фрагмент. Эти фрагменты выглядели как неровные куски черного металла, усеянного багровыми вкраплениями, которые неприятно напоминали нервные сплетения. Они были очень горячи. Даже касаться их без защитных перчаток крайне опасно. А навыки показывали необычный, искаженный энергетический ореол, свойственный скорее предмету. Рунный конструктор выдал интересный результат. Символ слияния, символ преображения, символ трансформации, символ существа, а также, с меньшей вероятностью, несколько любопытных печатей для создания умений и заклинаний, устойчивости, подчинения, гигантизма, черной крови и других. Всего более 10 вариантов. Символы сами по себе были редкими, а возможность изготовления эфирных печатей тем более. Поэтому я опять обратился за советом к Минусу. Наш Фламин, кажется, старательно решил не удивляться содержимому моих карманов. Впрочем, после демонстрации сокровища реликвария и стратегического решения о тайном союзе с кузнецом, это было неудивительно. Мы вместе проанализировали фрагмент на рунной наковальне, продвинутом аналоге конструктора, и пришли к следующему выводу. «Амиго, это уникальный ресурс. Вероятно, некий обломок рунной аугментации, восходящий, который ее содержал, либо сам изменялся подобно звездному существу, либо получил ее искусственно. Нерационально использовать ее для изготовления символов, даже таких редких. Для этого у нас пока есть звездный лед. Что ты предлагаешь?» «Подобные фрагменты — отличный материал для изготовления мощных артефактов. Возможно, реально восстановить само сердце или сделать на его базе новый серебряный предмет. Он унаследует некоторые аномальные свойства экзоматерии, плюс мы можем с помощью запечатления усилить его дополнительно, понимаешь?» Я прекрасно понимал, о чем говорит ученый. Беда в том, что ни моей, ни его артефакции не хватало для изготовления нового неизвестного предмета с нуля. Мы даже не представляли, как подступиться к такой задаче. Подобно начинающим кузнецам, которым предстояло из сурового куска руды выковать первый клинок. Вернее, представляли. Однако не было понимания, что именно нужно делать из такого ценного образца, а действовать наугад, высокий риск испортить или получить опасный артефакт. «Вот что я думаю, амиго», — осторожно сказал Минос. «Тот небесный восходящий, о котором ты рассказывал, ледяной кузнец. Его изделия просто невероятны. Может, он сможет помочь с этим артефактом? Или хотя бы научить, как правильно действовать?» Я с сомнением покачал головой. Кинор, конечно, мог помочь. Однако говорить с небом... Я совсем не горел желанием делать это снова. К тому же идти к нему нужно было с ответом, а не с просьбой. А Рикс пока не говорил мне, что собирается организовать ответный визит в Эргиаль. Ну что ж, зато я узнал, зачем нужен символ слияния. Это было редкое свойство, позволяющее сливать руны. То есть, объединять их в одну за счет звезды усилений. На выходе мог получиться необычно мощный на своем ранге глиф. Например, руна погружения в грезы и руна темных каргон были созданы именно таким образом. Однако не всякое слияние могло оказаться удачным. Требовались точные знания, как и что нужно сливать. Постепенно приходило понимание, что рунное искусство имеет множество нюансов, и без их знания можно создавать только примитивные руны. Также я провел второй вызов торговца, опять использовав для этого реликварий. Конечно, наивно надеяться, что экранированный саркофаг внутри домена не позволит хитрейшему отследить мои координаты. Но зачем ему это? Я пребывал в нехорошей уверенности, что глава контракции и так прекрасно знает все о Фригольде, своем герое и прочих земных делах, и наверняка поболее моего. Но и мне требовалось выжимать ситуацию по максимуму, ведь эту руну, как и счастливую монету, хранитель вручил мне не просто так. Существо выполнило поручение. Руна, способная восстановить мертвое тело, действительно существовала. Полное возрождение плоти. Серебро, 3 звезды апгрейдов, 2 усиления и стихии жизни. Но цена, которую запросил посредник, просто шокировала. 120 звездных монет. Дороже, чем золотое свойство у наблюдателя. В ответ на мое возмущение торговый представитель лишь пожал плечами. Хозяин руны не готов отдавать ее дешево. Редкое серебро с 3 звездами. Цена справедлива, чтобы соблюсти интересы всех сторон. Мой господин может отказаться. Он потеряет лишь свой залог. Похоже, что хитрая контракция собиралась меня хорошенько нагреть. Справедливая цена? Да нет, конечно. Торговцы прекрасно понимали, что такую руну не заказывают просто так. Она нужна для какого-то важного дела. А в отсутствии альтернативы можно назначить любую цену. Если очень нужно, плати. Однако у меня альтернатива как раз наличествовала. Начиная от помощи скрипторума, к которому страшно не хотелось обращаться, продолжая изучением функции саркофагов и заканчивая содействием белого дьявола. Ему служила Марвейн, профессиональный некромант, и она наверняка знала выход из этой ситуации. Внезапно пришла мысль, что именно с ней стоит посоветоваться и насчет скрипторума. Возможно, Марвейн что-нибудь знала об этом существе. Поэтому, скрипя сердце, я отказался от заказа. Черт с ней, с одной звездной монетой. Время для воскрешения динамита еще было, по крайней мере, до конца дикой охоты. Был и еще один резон. Страшно хотелось сорвать расчёты контракции. Вместо этого я приобрел у существа 5 больших звезд, Стоило пополнить запас звездной крови. В первую очередь для будущих бросков счастливой монеты. После небольшого отдыха часть нашего копья отправили на охоту в море трав, а вторую распределили по дозорным постам. Так гоняли почти всех, приучая к распорядку действий на подзащитных объектах, число которых росло. Да и новых лиц в боевых группах прибавлялось. Мы уже по праву считались чуть ли не ветеранами, элитой наряду с людьми Адаманта, Фроста или Айса. Копье Сигурда — это звучало гордо. Я постоянно ловил чужие взгляды. Ну и слава. Она потекла с новой силой, наполняя мою копилочку. Причем это невозможно было объяснить только рассказами то ли грохота, дурацкими репортажами Кардо и слухами, ходившими во Фригольде. Прибавка шла откуда-то извне. Скорее всего, это означало, что мое имя называли «Люди теней». Однако пока этот ручеёк лишь пополнял копилку тщеславия. Выше Тана только Эрл, Фламин и сам Рикс, а мне эти титулы пока не грозили. 3 дня службы и еще день отдыха пролетели быстро. А затем Винсент снова поручил нам интересное задание. Связано оно было с дикими рудокопами, которые парализовали один из наших ключевых приисков, старейший и самый большой, где добывалась ферритовая руда, крайне важный компонент для репликаторов. Перебои мгновенно сказались на производственных цепочках Фригольда, поэтому задание имело высокий приоритет. Сперва туда отправилось копье Эрика, как специалиста по всякого рода зверью. Но они почему-то забуксовали, и Эрик попросил прислать подмогу, причем непременно меня. Задание оказалось совсем непростым, хотя сначала мы полагали иначе. Дикие рудокопы на прииске обитали давно. Эти полуподземные создания, похожие на огромных антропоморфных барсуков, покрытых кератиновыми пластинами, были в чем-то подобны юрам. Заложенный инстинкт заставлял их рыть тоннели в поисках редких ресурсов. Природа или создатели прекрасно оснастили этих существ для подобной деятельности. Огромные руки-лапы и голова, похожая на долото, и оснащенные чем-то вроде звукового резонатора, особые железы, выделяющие секрет, позволяющие размягчать даже самые твердые породы и очищать руды от посторонних примесей. Рудокопы обычно обживали месторождения редких ресурсов целым кланом и неустанно добывали их, складируя в специальных камерах-сокровищницах. За это и угрюмую нелюдимость земляне прозвали их цвергами. Однако, в отличие от сказочных созданий, цверги единства вполне охотно делились своими сокровищами, особенно в обмен на пищевые брикеты и сладкие плоды сиропника. Еще в первые годы Фригольда земляне наладили взаимовыгодный обмен, обнаружив в окрестностях месторождения, населенные этими существами. В дальнейшем прииск расширили и углубили, став добывать часть руды самостоятельно. Но сотрудничество с цвергами оставалось неизменным и давало не менее половины добытого феррита. Так вот, эти мирные создания внезапно взбесились и начали нападать на шахтеров в тоннелях. Портили технику и даже лезли по ночам к человеческому лагерю. Приходилось отпугивать их выстрелами и огнем. Всякий обмен прекратился, работа встала. Шахтеры запросили помощи, потому что причины агрессивного поведения рудокопов были совершенно непонятны. Даже с приходом дикой охоты они оставались мирными. А тут раз — и будто кто-то нажал на спусковой крючок. Эрик затребовал меня не просто так. Ему нужен был разведчик-невидимка, способный пробраться вглубь логова рудокопов. Он рассказал мне о сложной иерархии этих существ. Ими часто руководили ферролорды, особые особи, содержащие звездную кровь. Эрик полагал, что один из них обезумел, потянув за собой весь клан. Такое случалось, когда животные поглощали много звездной крови. Возможно, так подействовала дикая охота. В любом случае, чтобы узнать это, требовалось проникнуть в давно обжитые цвергами подземные штреки. Туда и в хорошие времена шахтеры не ходили, ибо норы диких рудокопов плохо приспособлены для людей. А сейчас для этого и вовсе требовалось зачистить целую орду этих созданий. Без сомнения, мы могли это сделать разными способами. Однако Эрик решительно отвергал идею геноцида и вообще убийства цвергов, полагая, что их можно вылечить. Дикие рудокопы были полезными созданиями, много циклов приносившими Фригольду только пользу, и одним из первых видов специализированной фауны единства, которую удалось приручить. В общем, задача заключалась в том, чтобы незаметно пролезть в их логово, отыскать и устранить первопричину проблемы. И на это у нас ушло несколько дней. Подземные копи рудокопов напоминали настоящий муравейник. Узкие извилистые проходы ветвились и пересекались, из широких проходов превращаясь в узкие отнорки. Экзошейд оказался бесполезен. Его габариты не позволяли действовать в такой тесноте. А ночница, увы, стала для цвергов просто лакомством. Они с большим удовольствием дважды сожрали беззащитное существо, безошибочно найдя его в полной темноте. Попытка отправить аспект тоже провалилась. Рудокопы каким-то образом обнаружили его. Вообразили, что в их гнездо забралась какая-то эфирная тварь, что в целом было недалеко от истины, и устроили дикий переполох, который закончился тем, что ферролорды организовали несколько обвалов. Это походило на локальное землетрясение, здорово напугавшее нас всех, после чего от применения аспекта я временно отказался. Тут бы хорошо подошел какой-нибудь маленький призрачный разведчик, та же Пикси, но эту руну забрал в далекую экспедицию другой отряд, кажется, копье Угрюмого. Затруднения Эрика стали понятны. Мирные цверги оказались тем еще ребусом. Тот, кто их создал, хорошо позаботился о выживаемости существ в суровых условиях единства. Проникнуть без боя в их логово оказалось крайне сложно. Тем не менее, наши усилия дали свои плоды. Руны невидимости и плаща фантома, эффекты которых могли использовать не только восходящие, хорошо помогли в разведке, да и люди Эрика были далеко не новичками. Сам мастер зверей искусно выманивал рудокопов, позволяя разведчикам все дальше заходить в темные тоннели, и к исходу третьего дня мы уже знали, кто сидит внутри. Видеть не видели, однако нашли логово, и наблюдатель тут же прислал нам задание. Дикая охота продолжала подкидывать сюрпризы. Корнем всех бед оказался Граги. Да, тот самый таинственный домовой единство, любитель молока из блюдечка и заплетать косички Тауру. Когда-то мне про них рассказывала Травинка. Один жил на ферме Эрика, а потом я видел его мертвое тело на развалинах сгоревшей фермы. При этом недооценивать это существо не стоило. Граги имел бронзовый ранг, а значит, представлял серьезную опасность. «Граги?» — удивился я, изучая задание. «Откуда он здесь взялся?» «Приблудился издалека или проснулся, я-то знаю», — уверенно ответил Эрик. «Дикая охота сделала его безумным, но он все равно ищет семью». По словам рыжебородого великана, выходило, что Граги, движимый природным инстинктом, создал из рудокопов нечто вроде собственной стаи. Объединил их, взяв на себя роль лидера, и принялся защищать границы и сокровища от незваных пришельцев. Решить эту проблему можно было только одним способом — устранив или каким-то образом излечив самого Граги. «Не стоит убивать его, Сигурд», — сказал Эрик, когда мы обсуждали план. «По законам единства это нехороший поступок, я-то знаю». «Что ты предлагаешь?» «Поймаем его. Может, когда небесный знак сменится, его безумие пройдет. Или у Фригольд придет кто-нибудь, способный его исцелить». Я знал, на кого он намекает. Бабушка Яшма сказала, что будет приглядывать за нашим деревцем, и Эрик очень сожалел, что не смог увидеть ее лично. Бывший хозяин фермы, похоже, имел странные подозрения насчет этой гостьи, но по своему обыкновению загадочно отмалчивался и многозначительно хмыкал в рыжую бороду. «Как ты его поймаешь?» «Я мастер зверей», — хитро прищурился Эрик. «Подходящая клетка найдется. А еще я слышал, что ты отнял у теневиков серебряную руну, что может усыплять». В операции, которую на следующий день провели наши копья, блестяще проявила себя Юки. Маленькая, юркая и совершенно бесстрашная на пару с Кроу, она за несколько дней хорошо изучила преддверие подземного лабиринта, маршруты и повадки рудокопов. И вызвалась сама, потому что была единственной способной без труда пробираться по узким ходам. Под прикрытием плаща фантома, превращенного в предмет, Юки пробралась в самое сердце тоннеля рудокопов, пока Эрик и остальные как могли отвлекали цвергов. Смертельно опасные игры. Однако они стоили того. Юки почти беспрепятственно добралась до основного логова, святая святых цвергов, место, где они хранили главные сокровища и уводили потомство. Ее спутницей стала спрятанная под плащом ночница, чьими глазами на происходящее смотрел я. Как только Юки добралась до цели, я активировал руну переноса, чтобы попасть внутрь. А затем применил руну погружения в грезы на всех находившихся там существ. Рудокопов, огромных, покрытых костяными наростами, ферролордов и самого Граги. Опасался, что руна не сработает, но зря. Все живое уснуло, как убитое. Зацепило и Юки. И самым сложным оказалось вынести ее и краги из пещеры. Для этого пришлось снова использовать перенос. Золотую руну, демонстрировать которую, особо не хотелось. Но пришлось. Краги оказался похож на гротескного злого старичка. Страшноватый, одноглазый, покрытый шрамами, весь заросший седой шерстью. Несомненно, он был очень стар. Эрик казался довольным, когда поместил это хрупкое существо в руну-клетку, и всю обратную дорогу не спускал с него глаз. Рудокупы, по словам хозяина фермы, через несколько дней утратят агрессивность и вернутся к привычному поведению. «Что будешь делать с ним?» — не удержался я, глядя на необычный охотничий трофей. «Поговорим, как проснется», — невозмутимо ответил Эрик. «Они умные, я-то знаю. Глядишь, и договоримся». Граги достался ему, и бронзовая руна за задание наблюдателя тоже. Ее, конечно, получила бы Юки, будь она восходящей. Если бы я раздавал гвозди, она и Кроу получили бы их на ближайшем тинге. А пока... По договоренности награда должна была уйти нашему копью. Однако Эрик неожиданно предложил другой вариант. «Давай я отдам кое-что получше руны», — сказал он, хитро улыбаясь. «Глядишь, скоро пригодится, я-то знаю». На широкой ладони бородача сверкнул стигмат. Чистый, готовый для имплантации. Я недоверчиво прищурился. Гвоздь стоит 10 звездных монет в Храме Вечности. И он, конечно, гораздо ценнее руны. В первую очередь потому, что мы сами его заработали и сами решим, кто станет следующим восходящим. Но в чем интерес Эрика? «Наблюдатель дает на выбор сагу», — пояснил бывший хозяин фермы. «На бронзе сага — редкость, я-то знаю. Может, мне расскажут про этого Граги. Это поможет мне понять его». «Я все вспоминаю ту сагу, что ты мне подарил», — медленно произнес я. «Не видел ли ты больше того, кого в ней видел я?» «Может, видел, а может и нет». Эрик погрозил мне пальцем, спокойно, как бородатая рыжая глыба. «А ты видел, я-то знаю». «Видел», — согласился я. «И он тоже говорил со мной про героя?» «Жаль, что никто не подарит мне сагу об этом», — ощерился Эрик. «Вот что я скажу тебе, Сигурд. Не забудь старину Эрика, когда взлетишь высоко». «Высоко?» «Высоко, я-то знаю», — сообщил Эрик. «Туда, куда еще никто не взлетал». И это было все, что я сумел от него добиться. Обменом на стигмат осталась довольна вся моя команда. Я заметил, как сверкнули глаза Юки, вздохнул Янь, и только Кроу остался внешне невозмутимым, как всегда. Да, гвоздь — это мечта всех, кто записывается в боевые копья. «Кому воткнем, командир?» — спросил Грохот. «Тревору, конечно», — отшутился я. «Решим. До конца цикла еще есть время». А вот по возвращению во Фригольд меня опять ждали неожиданные новости. Наши дозорные задержали в расколотых землях человека из народа теней. Ну, как задержали? Теневик сам открыто вышел к посту. И спрашивал он некоего Сигурда.